Глава 11. Юля и Цила, убиравшие посуду со стола, встревоженно переглянулись. Кута толкнула дремлющего на лавке мужа, но орк уже не спал. Он тихо поднялся, вынул из ножен короткий топорик и пошел к двери, мягко, словно зверь на лапах. За ним семенила настороженная Кута. Орк показал женщинам два растопыренных пальца и раскрытую ладонь. Юля уже усвоила особые сигналы охранника. За дверью двое визитеров. «Мужчины. Фоок запросто с ними справится». «Кто там?» – спросила арчанка. «Постояльцы». Голос был хрипловатый, но молодой. «Хотим у вас заночевать. Объявление ваше в таверне видели». «Пустите нас, иначе нам не сдобровать в эту ночь», – проговорил второй гость. Юля кивнула Фоогу. Тот осторожно открыл дверь, пряча топорик за спиной. В зал вошли двое мужчин в заметенных снегом плащах. Оба отряхнулись, сбросили капюшоны. Юля тут же их узнала. Братья Верниеры, одаренные драки из городской стражи. Выглядели парни неважно. У блондина посинели губы. Шатен мелко дрожал. «Госпожа хозяйка!» Светловолосый драк поклонился Юле, сразу же определив в ней главную. «Меня зовут Эйтиган. Это мой сводный младший брат Эйдриан. Возможно, вы нас знаете, мы из городского дозора. Мы с братом маги, стоящие на защите Эйлонхейма». «Дела застали нас на холме», — продолжил Эйдриан. «Лететь через бурю было бы затруднительно и опасно. Магия сегодня нестабильна. Мы просим убежища, еды и места для ночевки». «Добро пожаловать. Проходите, господа», — сказала Юля. «Мы будем рады предоставить кров защитникам города». Братья сбросили плащи и с явным облегчением уселись за стол. Цила разложила по мискам остатки тушеной говядины с фасолью и добавила по куску капустного пирога для сытости. Над огнем вскоре забулькал чайник. «Мы не ждали гостей в такую ночь», — сказала Цила, расставляя тарелки. «Вот, чем богаты. Пища простая, но сытная». «Благодарим, хозяюшка», — вежливо проговорил Эйтиган. «Прежде вымойте руки». Юля поставила на стол таз с водой и плошку с мылом. «Такова традиция нашего дома». Братья переглянулись, но подчинились. Через минуту драки жадно принялись за еду. На их лица постепенно вернулся румянец, плечи расправились. Наверху расхныкалась Энни, и Цила ушла к девочке. Внизу остались орк с женой и Юля. Фоок успокоился. Он знал верниеров и доверял им. «Это хорошо», — шепнул он на ухо Юле. «В такую ночь маги нам не помешают. И еще неизвестно, как долго продлится буря». В воздухе действительно витала непонятная угроза. Юля вздрагивала от каждого порыва ветра и косилась на окна. Ей казалось, что снаружи свирепствует не только ураган, и что-то враждебное заглядывает внутрь. «Магия нас измотала», — подтвердил Эйтиган. Юля положила ему добавки, и он благодарно кивнул. «Наши драконы не смогли обернуться, лишь потратили остатки волшебства. Смешно сказать, но мы чуть не заблудились на родном холме». «Это все ведьмовские чары. Месяц назад мы видели вашу заявку на открытие гостиницы в нашем отделении дозора, госпожа Феррейер», — проговорил Эйдриан. «Мы отслеживаем все новые постоялые дворы. Когда мы добрались до пустыря у вашего дома, на свое счастье вспомнили о той бумаге». «Люди заперлись в домах», — серьезно добавил Эйтиган. «Боятся открывать, делают вид, что не слышат, и мы их понимаем». Старший брат поднял на Юлю взгляд. Она была уверена, что изменилась до неузнаваемости. Однако выражение лица драка ее смутило. Юноша, как и в первую встречу, смотрел с восхищением. По-мужски. Интересное положение Юли его ничуть не смущало. «Сочувствуем вашему горю», – бархатистым голосом проговорил молодой драк. «Что?» – встрепенулась Юля. «Ваш муж. Мы немного знали Эймита. Вернее, наши старшие братья когда-то с ним дружили», — пояснил Эйтиган. «Черная кара», — Эйдриан зябко передернул широкими плечами. «От нее никто не застрахован. И вот вы вдова. Как печально видеть столь прекрасную даму одну». «О да, печально. Но я не одна. У меня, к счастью, кое-что осталось от Эйма», — проговорила Юля, многозначительно погладив живот и внутренне произнеся: «Вот же малолетки». Ей стало смешно. Видимо, братья оказались из числа тех молодых людей, кто проверяет свои чары на любом объекте в юбке. «Кута, прошу, подготовь юным господам комнаты наверху и покажи им удобства», — велела Юля. «Вы наши первые постояльцы. Мы сделаем вам скидку. Завтрак подается с утренним боем часов на башне. Приятных вам снов, господа драки!» Эйв Дарьер протянул к ладине еще один белокурый волос. «С ее свадебного платья!» От волнения голос драка сорвался. «Сейчас или никогда. Или он найдет дерзкую беглянку, или навсегда распрощается с мечтой о наследнике. А ведь он поставил на кон почти все». Ведьма опустила волос в котел. Из вонючей массы вырвалось яркое зеленое облачко. Кладина долго в него всматривалась и, наконец, удовлетворенно выдохнула. «Вам повезло, мой господин», — сказала она довольным тоном. «Эйлон Хейм накрыла магическая буря. Я вижу тень вашей жены. Она пока не ясна, но ребенок растет, а с ним крепчает и его магия». Эйв сжал ладони в кулаки. «А это еще что?» – встревоженно проговорила ведьма, вглядываясь в зловещее облако. «Что там?» – нахмурился драк. «Господин, я вижу! Я вижу!» «Да говори уже!» – Дарьер вцепился пальцами в край стола. «Что с моим сыном?» Кладина нервно вздохнула. «Я вижу, как к вашей жене приближается отец ребенка!» «Что? Он ее нашел? Она отыскала его? Это катастрофа! Как такое могло случиться? Ты дала Элии затворное зелье! Она должна была его забыть!» «Возможно, так оно и было. И эта сила ребенка сводит их вместе. Хватит мямлить! Говори, что нам делать!» «Господин, нет худа без добра!» заискивающе проговорила Кладина. «Пока это все тени, а значит, они не вместе. Зато, найдя этого мужчину, вы отыщете и свою жену. Главное – поторопиться. Если она все же не помнит его, он ее помнит». «Да?» – пробормотал Эйв, остывая. «А ведь верно». «Или же?» – задумчиво протянула ведьма. «Он ее не узнал. Мои чары все еще считают Элию мертвой. С ней что-то произошло. Что-то, что очень сильно ее изменило». Ночь прошла тревожно. Юля почти не спала. А когда проваливалась в сон, ей снились белесые безглазые монстры. Она пряталась от них в светящемся тумане. Иногда туман редел, и монстры тянули к ней костлявые руки, приговаривая, что все равно найдут ее. Поэтому Юля заснула только на рассвете. Она проспала почти до обеда и была благодарна Цилли и девочкам за то, что те не стали ее будить. Отдохнувшей и выспавшейся, Юля была готова одолеть все силы зла мира, несмотря на то, что буря еще бушевала за окном. Спустившись вниз, Юля еще больше повеселела. Все здоровы и заняты делом, запасов достаточно, и постояльцы ведут себя вполне прилично. Прижились на кухне и уходить явно не собирались. Цилла, у которой отсутствовало какое-либо преклонение перед драками в силу происхождения, привлекла гостей к колке орехов. Братья легко давили скорлупу мощными пальцами. Увидев Юлю, верниеры вскочили, чуть не опрокинув стол. Оба поклонились. «Просятся остаться еще на пару дней», — вполголоса сообщила Цилла Юле. «Дали хорошие чаевые». «Пусть», — кивнула Юля. «Кута и Фоук говорят, ураган не стихнет ни сегодня, ни завтра. Других постояльцев все равно не будет». За обедом братья охотно рассказывали о себе, лишь обходили причину, по которой задержались в городе до поздней ночи и попали в бурю. «У нас в гнезде 6 одаренных драков», — с ухмылкой поведал Эйдриан. «Мы самые младшие. Могли бы выучиться на магов, но до нас очередь не дошла, деньги кончились. Вот мы и пошли в стражу. Ловим воров и помогаем честным горожанам». «Хорошее дело». Юля кивнула. «А тот ужасный мужчина, что убивает девушек, вы нашли его?» Верниеры переглянулись. Эйдриан осторожно спросил. «А почему вы подумали, что это один человек, госпожа Ула, и что это мужчина?» Юля пожала плечами. «Я видела несколько листков с предупреждениями. Может, художник у вас в дозоре и не очень умелый, но почерк у злодея явно один. И сила, чтобы так искрошить бедных девочек, нужна большая. Ой, простите». Юля оглядела побледневшие лица Циллы, Куты и Фоога и мысленно назвала себя дурой. Орки и так стеснялись обедать за общим столом с хозяевами. А тут еще и тема всплыла не вполне для хорошего пищеварения подходящая. То, что для Юли, привыкшей к кошмарам своего мира и поглощавшей криминальные новости в прикуску с утренним кофе, казалось обыденностью, у неподготовленной аудитории вызывало ужас. Зато у Амиты и Озы загорелись глаза. Девочки застыли с ложками у ртов, жадно прислушиваясь к разговорам взрослых. «Дети», — подумала Юля, — «для них это словно пугалки с зефирками на ночь. Тепло, вкусно и совсем не страшно. А вот и хорошо, с другой стороны. Значит, девочки чувствуют себя в этом доме защищенными». Эйтиган с неохотой ответил. «Что ж, в том, что я сейчас скажу, секрета особого нет. Люди все равно узнают. Он словно призрак. Всегда выбирает дождь или туман. И охотится, будто дикий зверь. Мы думали, он выйдет в бурю на поиски новой жертвы. Прочесывали весь холм. И с неба, и с земли, пока драконы не исчерпали магию. Теперь только весной, когда сойдет снег, станет понятно, была ли еще одна девушка. Мы хотим задержаться у вас, хозяюшки, чтобы привести в порядок наши записи и мысли». Эйдриан серьезно посмотрел на Юлю и Циллу. «Не тратить магию и не рисковать драконами. Время поджимает, люди боятся. У вас тихо и кормят вкусно. Может, на свежую голову мы сможем что-то понять, что не заметили раньше?» Цилла согласилась. Фоок и Кута тоже испуганно закивали. «Всегда рады помочь следствию», — резюмировала Юля. «Принесем сюда большой стол. Можете поставить доску для...» Она поискала подходящее выражение. «Умственной атаки». «Как это?» — недоуменно спросил Эдриан. «Ну, доска такая». Юля сделала жест, словно развешивает стикеры. «С бумажками, набросками, гвоздиками и стрелками, чтобы видеть всю картину разом. Время, место, детали, свидетели». Братья снова переглянулись. «Покажите нам», — осторожно попросил старший брат. Дочери Фоога, крепкие девицы с зеленоватой кожей, сначала не особо стремились покидать свою пристройку, занимаясь разбором вещей после переезда. Но Амита и Оза встретили их так сердечно, что девушки быстро освоились. Вся жизнь коттеджа сосредоточилась на первом этаже, в гостиной. Арчанки натерли черным воском большую прямоугольную доску, оставшуюся от ремонта полов, и заострили специальные палочки. Так Юля узнала, на чем пишут дети в школах на Эллендраке. Она попросила поставить рядом еще одну доску и начала обучать братьев Верниеров анализу данных. Ей волей-неволей приходилось вникать в суть дела, которым занимался дозор, и чем дальше она заходила, тем меньше оно ей нравилось. Где-то в ночи, по холму, бродил страшный человек, убийца. Он охотился на молодых женщин, а ведь в коттедже на склоне жили совсем юные девушки. Успокаивало лишь то, что в доме двое магов. В благодарность за идею верниеры укрепили магическую защиту. Юля старалась отвлечься на домашние дела, но материалы следствия плотно засели в ее голове. Полной картины у драков не было. Случайные свидетели затаптывали следы, прикасались к телам. Эйтиган и Эйдриан обладали феноменальной памятью на детали, но в их воспоминаниях не было системы. «Ищите», — повторяла Юля. «Записывайте все мелочи, а также свои самые неправдоподобные идеи. Сейчас важнее всего найти хоть какую-то зацепку. Никто не идеален, даже самые коварные злодеи делают ошибки». За 3 дня одна доска покрылась версиями, а вторая – заметками. Амита и Оза проводили возле них много времени. Верниеры посмеивались, но не гнали девочек прочь. Братья забывали о идее сне. Юные помощницы старались обеспечивать детективам комфорт, приносили закуски и крепкий чай. Меж тем буря продолжалась. Что-то злобное прорывалось через нее и не давало Юле нормально спать. Однажды, спустившись вниз, она увидела, как Амита стоит у окна и напряженно вглядывается в бурлящую за толстым круглым стеклом снежную массу. «Что, Амита?» — позвала ее Юля. «Там что-то есть», — тихо сказала девочка. «Что-то злое. Я его чувствую». Юля невольно поежилась. Ее ощущения совпадали со словами подопечной. «Ему нужны мы», — проговорила Амита. «Может, это тот ужасный человек?» — с содроганием спросила Юля. — «Нет, там что-то другое. Я не знаю, что это. Хорошо, что Фоок насыпал соли на подоконник. Оно не сможет войти. Пока. Но тот человек-убийца с холма тоже там. Амита подняла на Юлю серьезный взгляд. «Ула, скажи Эйту и Эйру, чтобы они попросили ведьм. Нас они не послушают. Ведьмы могут помочь». «Попросили ведьм о чем?» – переспросила Юля. «Что смогут сделать ведьмы? Определить убийцу?» «Нет, это сложно. Ведьминские чары на такое не способны. Но они сумеют посмотреть последний путь погибших девушек. Например, по волосу или кусочку ногтя. Если определить, куда они шли, многое станет понятнее. Я все глядела на ту доску с листочками и увидела кое-что общее. Все девушки закончили работу, были красиво одеты и куда-то торопились. Никого из них не убили по пути домой, хотя их ждали семьи. Ты говорила верниерам?» – заволновалась Юля. Амита покачала головой. «Пыталась. Они слишком заняты, чтобы выслушивать меня и Озу». «Хорошо», – решилась Юля. «Я скажу им. Ты называешь гостей Эйт и Эйр?» «Мы подружились, но они нам не поверят. Для них мы маленькие», – рассудительно произнесла Амита. «Маленькие да удаленькие», – вздохнула Юля. «Не перестаю вам удивляться. Когда я думаю, что уже знаю вас, вы преподносите очередной сюрприз».